Глава 6. «Полиночка, как же я соскучилась по дочурке! Дай обниму и поцелую!» Налединская недовольно подставила щеку. Софья Лукинишна откинула вуаль, схватила дочь за голову и притянула к губам. От сладкого смрада Лаевская ежедневно выливала на себя полфлакона духов, Полину чуть не вывернула. «Доченька, посмотри, какую я прелесть купила!» В гостиную внесли коробку. «Правда, чудное платьице». Достав из коробки синее бархатное платье, она радостно приложила обновку к пузу. «Очень мило», — не обернувшись, процедила Полина. «Добрый день, Софья Лукинишна», — в гостиную впорхнула Юлия Дашкина. «Княгиня, как я рада! Не ожидала вас увидеть», — не выпуская из рук платья, Лаевская шумно расчмокалась с гостьей. «Как вам обновка? Прямо из Парижа?» Княгиня прекрасно владела светским лицемерием, но в ту секунду была столь счастлива и расслаблена, что лишь бесхитростно удивилась. «В Париже такого давно не носят. Рукава в моде до запястья, лиф теперь носят длиннее, а талию снова поясом перехватывают». «Поясом?» — переспросила Лаевская. «Ну да, из шелковой ленты». «Но Сихлер уверяла...» Полина, наконец, удостоила материнское приобретение взглядом. «О, знакомое платье! Мне его в прошлом году предлагали». «Я эту Сихлер убью!» — рассвирепела Лаевская. «Это ей с рук не сойдет! Сволочь! Подсунуть мне какое-то старье!» «Да не кипятитесь вы так, маменька! Платье на вас примиленько будет смотреться». «Прошлогоднее!» «Ну и что? В ваших летах за модой гнаться глупо. Надо носить то, что к лицу». «Что ты сказала? Княгиня, вы слышали?» Громко всхлипывая, Лаевская бросилась на грудь Дашкиной. «Нет, вы слышали? Родную мать старухой назвала». «Что за шум?» В гостиную вошла обеспокоенная Ирина Лукинишна. «Попробуйте догадаться, тетушка». Полина кивком указала на мать. Ирина Лукинишна заметила Дашкину. «Добрый день, княгинюшка. Как здоровье Арсения Кирилловича?» Юлия Антоновна ответить не успела. Визгливый голос Лаевской разнесся по всему дому, и в гостиную потянулись обитатели выяснять, что случилось. Софья Лукинишна сходу обрушилась на заглянувшую Змееву. «Здравствуй, потаскушка! Вы знакомы, Юлия Антоновна? Воспитанница моего мужа. Они вместе пишут мемуары». «Что вы говорите?» — учтиво отреагировала Дашкина. «Скоро эти мемуары закричат «агу-агу!»» Лаевская демонически расхохоталась. Ольга Змеева, замерев посреди комнаты, одарила ее испепеляющим взором. Софья Лукинишна продолжала атаковать. «Видите, как нынче воспитывают? Даже не покраснела кикимора!» Ольга побелела и сжала в кулачки тоненькие пальцы. «Тощая, как цапля! Дуниш улетит!» — продолжала оскорбленная супруга. «И такое вот пугало украло у меня мужа!» «Софушка!» — взмолилась Ирина Лукинишна. «Замолчи!» «А меж тем, княгиня, у этой бабы-яги женишок есть. Еще не муж, а уже рогат. Хе, полный идиот!» Налединская, бросив на пол веер, вскочила со стула. «Не смейте, Матвей Никифорович прекраснейший человек!» «А я разве возражаю?» — пожала плечами Лаевская. «Конечно, прекраснейший. И горе у нас с ним общее!» Казалось, еще слово, и Ольга взорвется. Она вонзила ногти в ладони, сдерживаясь изо всех сил. К счастью, шаркая и крестясь, в комнату вплыла Марфуша. «Ой, глядите!» Лаевская моментально переключилась на нее. «Дурочка-то наша, вуали!» Блаженная обыкновенно ходила в темном коленкоровом платье, изрядно поношенном и залатанном, а на голову повязывала черный платок. В капоре с вуалью она явилась домочадцем впервые. «Нестор Викентьевич вчера приставился», — объяснила Ирина Лукинишна. «Марфушенька на отпевание ездила». «Поют», — тоненьким голоском сообщила блаженная. Свои мысли, для пущей загадочности, она часто изрекала обрывочно. Слушателям приходилось самим додумывать, что же блаженная хотела сказать. В данном случае, видимо, подразумевалось «Нестор Викентьевич в раю, и там ему поют ангелы». «Черти твоего кровопийцу жарят!» — возразила Лаевская. Возмущенная юродивая затопала ногами. «Ты, Марфушка-болтушка, не переживай!» — успокоила ее Софья. «Тебя на соседний вертел насадят!» Блаженная откинула вуаль и заорала, брызгая из беззубого рта слюной. «Чур, чур, одолели!» «Демоны Софью одолели!» — поняла ее Ирина Лукинишна. И вспомнила утренний разговор с Угаровым. «Даже имени не произноси!» — сверкнула глазами Лаевская. «Подлец, развратник, на честь мою покушался!» «Какая в твои годы честь?» — схватила Софью Лукинишну за руку сестра. «В мои годы? Так и ты меня старухой считаешь?» «Конечно, я старуха, и ты старуха». «Тогда это платье и носи!» Софья Лукинишна швырнула в сестру бархатной обновкой и выскочила прочь. «Что за шум?» — в гостиную заглянул зевающий Кислицын. «Матвей Никифорович», — обрадовалась Полина, — «а я думала, вас дома нет». «Нет, я давно со службы вернулся. Прилег, да и заснул». Молодой человек учтиво склонился над ее ручкой. «Заболели?» — забеспокоилась Наледенская. «Не выспался», — улыбнулся Кислицын. «Кто шумел?» «Маман, кому же еще?» «О, княгиня, прекрасно выглядите!» Матвей Никифорович подошел к Дашкиной. «Как поживает его сиятельство?» «Все так же зануден», — ответила Юлия. «Сегодня раз 20 спросил, куда я подевала какой-то черновик. А я его в глаза не видела». «Матвей Никифорович, чужих жен целуете, а невесту свою», — обеспокоенно напомнила Ирина Лукинишна. «А мы с Ольгой Борисовной виделись. Да и вся жизнь у нас впереди, успеем». Кислицын подошел к невесте. «Как, осмелюсь спросить, продвигаются мемуары Андрея Артемьевича?» «Сегодня работали мало. Я ездила на кладбище, годовщина отца». «Светлая память. Вам удивительно идет черный цвет». «Спасибо, Матвей Никифорович». В гостиную, опираясь на палочку, вошел Андрей Артемьевич Лаевский. «Ирина Лукинишна, хорошо, что застал. Письмо вам от графини Кобылиной». Пожилая дама схватилась за сердце. «От Прасковьи Кузьминишны?» «От нее, от нее. На конверт взгляните. Узнаете почерк? Я его хорошо помню, когда ты мне писала». Старик заулыбался, вспомнив бурную молодость, но, заметив ужас родственницы, осведомился. «Что с вами? Нехорошо? Не послать ли за доктором?» «Прасковья Кузьминишна умерла год назад», — с трудом произнесла Ирина Лукинишна. «Что вы говорите?» — расстроился Лаевский. «Я и не знал». Андрей Артемьевич подошла к нему Змеева. «Помните, вы еще на отпевании рыдали?» На глаза старика навернулись слезы. Он полез за платочком. «Забыл! Опять забыл!» Провалы в памяти Андрей Артемьевич переживал болезненно. Вот и сейчас губы его задрожали, а руки сами потянулись к Ольге. Юная воспитанница стала за последний год самым близким и дорогим старику человеком. С женой Лаевский жил из сострадания. Сын и дочь давно выросли, и хотя внешне выказывали должную любовь, относились к чудаку пренебрежительно. Выйдя в отставку, Андрей Артемьевич с головой погрузился в военную историю. Запоем читал учебники и мемуары, на полу разыгрывал с солдатиками великие сражения. Ольга появилась в семье неожиданно. Старинный друг Лаевского скоропостижно скончался, назначив его опекуном единственной дочери. Ольге было 16, и как ее воспитывать, 60-летний Андрей Артемьевич не имел никакого понятия. Детство и отрочество собственных чад прошли мимо него. Он вечно находился в служебных разъездах. Растерявшись, предложил от раковицы поиграть в солдатики. Девушка с радостью согласилась. Она всегда переживала, что не родилась мальчишкой и не суждено ей отличиться на поле брани. Хотя Лаевский служил по интендантской части, Всех героев 1812 года он знал лично. И Давыдова, и Платова, даже с Кутузовым был знаком. Особенно нравились Ольге рассказы о кавалерист-девице Дуровой. Давно минувшие Андрей Артемьевич помнил отлично. И воспитанница готова была слушать его часами. Она же уговорила Лаевского засесть за мемуары и всячески помогала. Конспектировала под диктовку, переписывала набело, по справочникам проверяла даты. И сердце Андрея Артемьевича, вдребезги разбитое несчастным браком, вдруг ожило. Оно тревожно стучало в ожидании Ольгиного прихода. Радостно колотилось, едва отворялась дверь. Выпрыгивало из груди, когда воспитанница улыбалась ему. Андрей Артемьевич был сам себе смешон. Ольга была моложе его собственной дочери. Но сердце, заново родившееся сердце, знать ничего не хотело. Билось и замирало. Это сердцебиение очень тревожило Ирину Лукинишну. Случись беременность, грянет скандал на всю столицу. Опекун соблазнил воспитанницу. Потенциальный жених явился в дом сам, ища протекции. Опытным глазом Ирина Лукинишна сразу разглядела, что жизнь Матвея Никифоровича потрепать успела. А наградить еще нет, и что на все готов Кислицын ради места под солнцем. Уговаривать его не пришлось. Ирина Лукинишна пообещала дальнему родственнику денег и даже 1000 авансом заплатила. Много сил ушло на Андрея Артемьевича. Не сразу, ой, не сразу, но Ирина Лукинишна своего добилась, придавила старика. Помолвка состоялась, а вот со свадьбой задержка вышла. Ольга до сего дня носила траур по отцу. «От кого же письмо?» — поинтересовался Кислицын. «Вскройте, Матвей Никифорович, у вас глаза молодые, я без очков все равно не разберу», — попросила Ирина Лукинишна. «Несравненная моя Иринушка. Уже полгода, как не виделись, очень скучаю без тебя и Марфушеньки. Каждый день молю Бога, хочу поскорей вас увидеть». Матвей Никифорович вынужден был прерваться на полуслове. Ирина Лукинишна охнула и рухнула на пол. «Воды, воды!» — закричала Полина. Дворецкий Никанорыч, который подслушивал у дверей, не заставил себя ждать. Ирина Лукинишна быстро пришла в себя, но силы оставили ее. «Неужто смерть близка?» — спросила она у Кислицына, помогавшего ей поудобнее устроиться в кресле. «Что вы, всех нас переживете?» — приободрил Матвей Никифорович. «Не успокаивайте!» — разрыдалась несчастная. «Покойница меня зовет». «Вы не дослушали. Далее она всех с Рождеством и Новым 29-м годом поздравляет. Письмо год назад писано». «Господи!» — закричала Ирина Лукинишна. «Почему же оно так долго шло? Меня чуть Кондратий не хватил». «Я немедленно подам жалобу почтмейстеру», — пообещал Лаевский-старший. «Это безобразие». «Андрей Артемьевич», — задумчиво спросила Змеева, «а где вы письмо взяли? Не на своем ли столе?» «На столе», — подтвердил старик. «Где же еще?» «Может, оно почти год там и пролежало, как в прошлый раз». «А что было в прошлый раз?» — насторожилась Ирина Лукинишна. «Чужое письмо я у него на столе нашла. Просили отправить, а Андрей Артемьевич забыл». «Нет-нет, что-то другое просили с тем письмом сделать. А вот что именно, не помню», — сознался старик и глубоко задумался. «Может, отдать кому?» Лаевский-старший виновато развел руками. Змеева попыталась оправдать его. «На столе Андрея Артемьевича книги с бумагами в 4 слоя лежат. Он словно кот, уголочек утром разгребет, листок пристроит и работает. А ему еще всю домашнюю почту приносит. А вокруг-то манблан из бумаг. Так письма и теряются». «Ничего у меня не теряется», — обиделся старик. «Я тебя, голубушка, очень прошу. Устрой-ка на столе генеральную уборку. Все бумажки перетряхни», — попросила Ирина Лукинишна. «Не хочу больше от покойников весточки получать». «Не пора ли обедать?» — в гостиную вошел Тучин. Не знаю, как вы, а я ужасно устал и проголодался. Целый день писал портрет ее сиятельства». «И как результат?» Вопрос Полины вроде бы относился к кузену, но глаза ее обратились к Юлии. Та быстрым движением ресниц заверила подругу, что все прошло великолепно. «Конечно, художник не вправе себя оценивать, но в данном случае отброшу скромность. Получается гениально!» Тучин с упоением стал описывать свой замысел, дополняя слова энергичной жестикуляцией. «Италия. Княгиня на вершине холма. Внизу залитая солнцем долина. Вдалеке, на берегу моря, рыбацкая деревушка. Рядом с Юлией Антоновной только облака. Стоит протянуть руку и дотронешься. Надеюсь, ваше сиятельство, завтра продолжим?» «Я подумаю», — озорно сверкнула глазами Юлия. «Так вы позировать приходили?» — удивился Лаевский-старший. «А племянник, кажется, про уроки говорил. Или я опять все перепутал?» «Нет, что вы, дядюшка», — успокоил родственника Тучин. «Княгиня собиралась брать уроки, да только я не сдержался. Как увидел ее...» Княгиня бросила тревожный взгляд на Тучина. Александр лукаво улыбнулся. «Так сразу и решил написать портрет. Не увековечить такую красоту — великий грех. Никогда еще не работал столь быстро. Княгиня, обещайте, что придете завтра. Пейзаж за спиной я возьму с эскизов, но ваше лицо... Его хочу писать только с натуры». «Приду», — улыбнулась Дашкина. «Но поклянитесь, что исполните мою просьбу». «Клянусь, любую». «Я хочу, чтобы на портрете вы и себя изобразили». «На вашем портрете?» — почесал щеку Тучин. «Но это невозможно, сударыня. Рад бы исполнить любую просьбу вашего сиятельства, но жанр портрета этого категорически не позволяет». Тучин пожал плечами. «Ты, кажется, деревню упоминал», — обернулась Полина к кузену. «Ну да, в глубине картины». «Вот и нарисуй себя на деревенской площади с мольбертом». «Нет-нет», — возразила Дашкина, — «такую мелкую фигурку не разглядит никто». «Юлия Антоновна, клянусь, что напишу и подарю вам автопортрет», — пообещал Тучин. «На такую замену я не согласна», — Юлия мило улыбнулась. «Придумайте что-нибудь, Александр. Вы же гений». В гостиную вбежал запыхавшийся казачок Пантелейка. «А молодой барин где?» «Разве Владимир Андреевич со службы вернулся?» — удивилась Ирина Лукинишна. «Да, с полчаса». «Наверное, в кабинет пошел. А что случилось?» «Его вниз требуют. Там стреляный». «Антон Дитрихович, необходимо ехать в госпиталь. Нужна операция». «Какая к черту операция? Эй, кто-нибудь позовите Лаевского, мне надо с ним переговорить!» Швейцар, помогавший раздевать и укладывать раненого, позвал казачка, которого вместо себя оставил на дверях. «Пантелейка, дуй, хлопец, на другой этаж, выкликай там молодого барина!» «Антон Дитрихович», — продолжал уговаривать Тоннер, — «вы потеряли много крови». «А нельзя ли просто перевязать?» «Пуля застряла в мягких тканях. Может начаться Антонов огонь. Надо удалить». «Удаляйте!» Барон вскочил с тесного лежака. «Но я не хирург. Военно-морской госпиталь рядом. Поедемте туда». «Мне некогда. Понимаете, Тоннер, некогда. В конце концов, вы доктор или нет?» «Доктор». «Тогда сами и делайте операцию». «Здесь?» Тоннер обвел глазами тесную швейцарскую. «Здесь». Спорить с больным, который без сомнения пребывал в шоке, Тоннер более не стал и полез в саквояж за инструментом. «Водка имеется?» — спросил он швейцара. «Горилка? Я, конечно. Який хохол без горилки?» Филипп Остапыч полез под кровать и вытащил оттуда запечатанную бутылку. «Наливай», — приказал доктор. Филипп Остапович ловко откупорил сосуд и наполнил стакан до краев. «Пейте, ликарю, да поможи вам Господь!» «Пейте, доктор, помоги вам Господь». «Да не мне, барону! Боль от водки меньше», — объяснил доктор, доставая из саквояжа скальпель и крючки. «Фу, мерзость!» — барон пригубил и тут же выплюнул. «Лучше боль, чем эта гадость». «Воля ваша», — не стал возражать Тоннер. «Денис Кондратович, фиксируйте ноги, а ты, Филипп Остапович, подсказал швейцар. «Держите левую руку». В комнату влетел Владимир Лаевский. «Антон, что с тобой? Ты ранен?» «Да». «Надо вызвать доктора». «Я уже здесь, Тоннер Илья Андреевич», — представился врач. «Владимир Лаевский, как вы быстро приехали?» «Мы подобрали барона по дороге. Наотрез отказался от госпиталя. Привезли к вам». Доктор сделал первый надрез. Барон вскрикнул. «Кто в тебя стрелял, Антон?» «Еще надрез». Барон снова вскрикнул. «Кто стрелял?» — повторил вопрос Лаевский. «Барон сказал, что чистил пистолет, а тот возьми и выстрели», — с сомнением в голосе пояснил Угаров.